Товар или услуга? Что круче? Мне повезло. У меня такой выбор не стоял. С чем пришел ко мне мой знакомый, с тем я и стал работать. Кстати, это аргумент в пользу того, что мы идем за человеком, а не продуктом или бизнесом. В моем случае продуктом была услуга страхования жизни. Бизнес MLM можно развивать с чем угодно. Рынок для услуг так же широк, как и для товаров. Когда-то молоток, все вокруг гвозди, поехал на Peugeot, такое впечатление, что все поехали на Peugeot. Видишь только их. Тоже справедливо для товара или услуги. Что имеешь, то и будут покупать у тебя люди. Тоже и будут выбирать, так как это предложил им ты. Важно понимать, насколько товар или услуга нужны людям. Ведь продать то, что людям не нужно, невозможно. Значит, и бизнеса на этом не построить. Поэтому не важно, что именно. Главное, чтобы рынок это желал покупать и чтобы это приносило пользу окружающим. Именно поэтому необходимо примерять продукт или услугу на себя. Тебе это необходимо? Готов с этим жить? Если да, то и другим тоже этот товар или услуга могут быть полезными. Давайте взвесим все за и против обоих видов продаж. Для реализации товара надо иметь его образцы с собой, либо они должны быть в точке продаж. Надо продемонстрировать товар людям. Это важно, так как только попробовав или ощутив его, они купят. Это и проще, увидел и купил. Для любого бизнеса первой продажи – это установление связи с потребителем. Желательно на всю жизнь, но чаще так не получается. С точки зрения доходов, применительно к бизнесу MLM продажи товаров сложнее. Чтобы иметь хороший доход, необходим существенный оборот. Так как мы говорим про MLM, то речь идет не обязательно про ваш личный оборот и личные продажи. Это и работа всей вашей команды. Об этом мы поговорим в других главах. Продавая товар, мы обычно имеем дело с людьми, которые имеют средний достаток или ниже. Люди из высшего общества, как правило, пользуются брендовыми вещами. Им важно не только качество, но и бренд. Им важен статус. Продавая услугу создания капитала, мы сталкиваемся с интересной ситуацией. Клиенты растут вместе с нами. Помогая им инвестировать и защищать свою жизнь, мы еще и помогаем им богатеть. Как вы думаете, если человек с помощью ваших советов стал богаче, создал капитал, о котором, возможно, раньше даже и не мечтал, кому он придет за советом по поводу дальнейшего вложения своих средств? Конечно, к вам. Таким образом, вы создаете себе базу лояльных клиентов, которые советуют вас как специалиста своим родным и ближайшему окружению. На самом деле, так строится база любого бизнеса. Но особенно это касается бизнеса MLM. В услугах это и страхование, и инвестиции. Всегда есть возможность двигаться вверх по иерархии клиентов, перемещаясь из класса в класс. При условии, конечно, что вы будете расти как специалист. А теперь за и против при продаже услуг, помимо плюсов, которые я обозначил раньше. С одной стороны, продавать услуги намного сложнее. Их нельзя потрогать. Именно поэтому продавцы услуг – это всегда элита продаж. С другой стороны, главный инструмент продвижения бизнеса – язык. Всегда с собой и не требуются образцы или рекламные буклеты. А еще продавать наши услуги создания капитала проще, потому что будущее нужно всем без исключений. Здоровое будущее тоже необходимо, но здоровье для многих неосязаемо. Пока не заболит, человек о нем и не думает. С деньгами чуть проще, вопросы финансов волнуют и 20-летних. Тут уместно поговорить о том, что бизнес по продажам услуг сильно отличается от бизнеса по продажам товара. Для товаров создается сеть потребления этого товара, те самые кремы, добавки, стиральный порошок, разные БАДы и так далее. Сеть из консультантов по здоровью сама использует товар, и это основа построения этого бизнеса. Важно постоянное потребление товара. Предприниматель MLM не просто развивает бизнес, а прежде всего сам постоянно использует предлагаемую продукцию. Искренне получится продавать только то, что нравится самому. В товарном бизнесе, как правило, формируются большие сети на тысячи человек, потребляющих товар. Доход бизнесмена через пару-тройку лет вырастает до 300-500 тысяч рублей в месяц. В бизнесе по продаже услуг нет постоянного потребления, покупки нового товара. Обычно это разовая продажа. В нашем случае это открытие своего инвестиционного счета. Происходит один раз. То есть однажды вы воспользовались услугой и теперь готовы помочь окружающим сделать то же самое. А можете, как и в товарном MLM, оставаться просто потребителем этой услуги. Если строить бизнес по продаже услуг, то через 2-3 года доход может вырасти до 1-2 миллионов рублей в месяц. Что выбрать? Выбирайте услуги. Я 30 лет их продаю. Этот бизнес позволил мне в Москве вырасти 4 сыновей и дочь. Это ли не подтверждение возможности этого бизнеса?